Индусы требовали не штатного, областного, а общегосударственного законодательства, запрещающего убой коров. При этом были убиты несколько человек. Судя по статистическим данным, в Индии с ее населением около 500 миллионов душ существует 250 миллионов тощих, порой бездомных, но священных коров. Много лет спустя я написал стихотворение «Коровы в Калькутте», кончив его так. «Было в моей жизни много дурного. Частенько били за перегибы, за недогибы, изгибы. Но никогда я не был священной коровой. И на том спасибо». Трудно объяснить судьбу священных коров религиозным фанатизмом. Индуизм – не воинствующая религия, да и место веры порой занимают привычки, суеверия, присущие всем людям. Конечно, в Индии много странностей. Я помню большую площадь в Калькутте, залитую кровью барашков. Приносили жертву одному из многочисленных индуистских богов. По площади проходили люди с марлевой повязкой на рту. Они боялись нечаянно совершить тягчайший грех – проглотить мушку. В Бомбее живут парсы, огнепоклонники. Огонь, земля и вода для них священны. И умерших они кладут на высокую башню молчания, чтобы их расклевали хищные птицы. Над городом летают грифы и другие стервятники. Иногда птицы теряют кусок человеческой руки или живота. Сикхам не разрешено стричься и бриться. Есть ученые, депутаты, писатели, которые носят тюрбаны, чтобы скрыть чересчур длинную шевелюру. Бороды подтягивают резиночкой. Я встречал ученых, которые изредка ходили помолиться богине знания. Шофер покойного доктора Балиги, выдающегося хирурга, не был верующим. Но когда мы ехали по ужасающей дороге из Аурангабада в Бомбей, он вдруг остановился у одного из храмов и, подозвав брахмана, сунул ему в руку четверть рупии. Повернувшись к нам, он виновато сказал: «Туман, ничего не вижу». Ганг – священная река. В ней купаются, чтобы смыть грехи. Кувшины с водой уносят или увозят в далекие деревни. Однако со священной рекой обращаются не более милосердно, чем со священными коровами. Огромные фабрики джута загрязняют ее воды. Индуизм отнюдь не культ одного бога. Богов и богинь множество, а сон обожествленных увеличивается. Когда я был гимназистом, мне попалась в руки книга «Из пещер и дебри Индустана». Там рассказывается о диковинных людях Индии. Автором была Блаватская. В мадрасском храме теософов много богов, рядом с Брахмой Будда, Иисус Христос, и тут же статуя пожилой женщины с русским лицом, под ней подпись «Елена Петровна Блаватская». А в общем, ничего нет тут удивительного. В католических церквах Франции висят крохотные модели рук и ног благодарности за исцеление. Газеты ежедневно печатают гороскопы, каждый может прочитать, как ему надлежит вести себя завтра, если он родился под знаком Водолея или под знаком рыб. Во многих гостиницах вслед за комнатой номер 12 следует 14. Цифра 13 пугает. Да и к лику святых не устают причислять различных особ. Несколько лет назад в соборе Брюгге я увидел объявление, призывающее совершить паломничество в португальский городок Фатима, где проживала простая девушка, которая после посещения ее Богородицы предсказала нашествие коммунистов. Словом, обрядов, застрявших привычек и суеверий много и в Европе, но я к ним привык с детства. Незнакомые нравы помогают приезжему понять то, что чересчур ему знакомо. Расскажу про вечер, который я провел в доме Неру. Премьер-министр пригласил нас к ужину. За столом сидели Неру, его дочь Индира, леди Маунтбатензе, гостившая в доме премьера, Кришна Минон, подвергшийся незадолго до этого операции и тоже живший у Неру.